И это, разумеется, согласился Вечетов. Судя по всему, Сергей Петрович думал о другом. А что еще? Да нет, ничего. Вечетов явно раздумал говорить. Действительно, Рузвельт бросил старого Тори на произвол судьбы. Но вот почему? Так у друзей бывало всегда. Им хотелось нащупать в событии, которое только что произошло, нечто существенное, заварить спор. В споре добывалась истина. «Не в интересах американцев продлевать войну в Европе», — сказал Бекетов. Его рациональный ум способен был разворошить гору фактов и ухватить суть. Поэтому возня с Турцией способна раздражить и их. «Но почему он обратился к Турции?» — подал голос Егор. «Он помнил все перипетии дневного сражения и хотел сейчас воссоздать их. Не смешно ли оверлорду противопоставить Турции? Тут не только русские, но и американцы воспротивятся. Оверлорд и Турция. Поставить вопрос так, значит, прости меня, дать распять себя по доброй воле». Бардин хотел было идти дальше, но Бекетов удержал его. «Ты влезь в его шкуру, тогда поймешь, дело-то его горит. Ты помнишь Лениновский афоризм в начале войны? Ну, насчет того, что призвание англосаксов в том и состоит, чтобы немцы и русские убивали друг друга. Это трумановская формула и есть формула Черчилля. Если у него и был некий стратегический план, то он к этому и сводился. Немцы и русские так друг друга обескровят, что для англосаксов останется одним ударом решить поединок в свою пользу. Оказалось иное. Русские выходят из войны многократ сильнее, понимаешь, многократ. Тут хочешь не хочешь, обратишься к Турции, дело-то Черчилля горит. И хорошо, что горит, Сережа. Да, проиграл тот самый Черчилль, который, как помнят Бардин и Бекетов, сколько жил на этом свете, столько и лелеял мечту сжечь новый мир. Всегда лелеял эту мечту, и в нынешней войне больше, чем когда бы то ни было. Беседа за овальным столом в ноябрьский день 1943 года в Тегеране, беседа внешне сдержанно умиротворенная, а на самом деле жестокая, может быть даже жестоко кровавая, определила, как ни крути, что есть победители и побежденные. И вот итог этого поединка. Я все-таки не очень понимаю, почему следующий шаг на конференции должны сделать военные, полюбопытствовал Бекетов. Если есть принципиальная договоренность, тогда другое дело. Но ведь такого согласия нет. Что могут в этой обстановке сделать военные? Все дело в американцах. Они выгадывают время, откликнулся Бардин. Они, разумеется, понимают, что позиция британского премьера лишена элементарного смысла. Но вот так на людях обнаружить это, значит нарушить нормы этикета. Пока военные заседают, Рузвельт разговаривает с Черчиллем. За столом переговоров он может всего лишь укоризненно взглянуть на него, но наедине готов рубануть правду матку. «Прости меня, друг Уинни, но ты такое порол, уши вянут. Уж коль решил дать бой, то придумал бы что-нибудь похитрее. Турция, да на такую наживку карась не пойдет, не говоря о крупной рыбе. Коль ты собрался и впредь так, табачок врозь. Вот это или приблизительно это говорит сейчас старому Тори президент, так ведь?» «Не думаю», — возразил Бекетов, — «не похоже на американцев. Если бы они готовы были осадить Черчилля, они бы нашли средства сделать это и за столом. Очевидно, они сами не готовы, просто партия прервана и необходим домашний анализ». «Между прочим, Сталин дал согласие на встречу военных», — осторожно напомнил Егор Иванович. «Как ты полагаешь, почему? И наша позиция требует домашнего анализа?» Бекетов рассмеялся, у него было хорошо на душе. «Наверное, хотя будь у меня такая партия, я, пожалуй, бы рискнул играть, не прерывая». Когда они вернулись из сада, освещенные окна дома были точно врезаны в ночь. Легкие шторы не умеряли яркости электричества, и окна комнат Рузвельта и Сталина угадывались издали. «Домашний анализ?» — ухмыльнулся Бардин. Возможно, согласился Сергей Петрович.